прочел один раз, второй, дело не в добрых словах, адресованных книге, а в неизмеримо большем. Есть в этом письме светлое ощущение революции как самой сокровенной и неизгладимо мужественной поры в жизни человека. Только теперь я закончил чтение вашего рассказа о встречах и беседах Ленина с американцами. Я почувствовал, что вновь шагаю по улицам и площадям революции, пересекаю мосты Невы, прохожу воротами Кремля, иду кремлевскими скверами. Была в этом письме стариковская мудрость и доброе напутствие. Как я уже отмечал, это письмо с выражением благодарности должно было быть послано вам несколько недель назад. И в этой связи оно должно было явиться и моим поздравлением с годовщиной октября. Но мы говорим, время бежит, и как быстро, могу добавить я. И вот уже теперь, когда на меня надвигается 1962 год, я приношу свои поздравления с Новым годом, и я, очевидно, первый из поздравивших вас. Пусть наступающий год принесет мир этой земле. Примите мои поздравления с Новым годом. Во мне еще жило волнение, вызванное этим письмом, когда пришла телеграмма из Америки, телеграмма, которой мы все так боялись и так старались отвратить хотя бы в своем сознании. Умер Альберт Рис Вильямс. Теперь я перечитывал письмо Вильямса, и мне открывался в этом письме все новый смысл. Пусть 1962 год принесет мир этой земле. В этой фразе и великая страсть к жизни, и завещание живым, не умирающее завещание, которое хотел оставить и оставил Вильямс. Мир земле. Но вот вопрос насущный, а закончил ли Вильямс книгу, над которой работал все эти годы? Вильямс говорил, что работа близка к завершению. Мне так кажется, что Вильямс успел отснять значительный материал и готовился сесть за монтажный стол. Но успел ли? С тех пор прошли и те два года, которых недоставало Вильямсу, чтобы отметить свое 80-летие. На торжествах по случаю этой даты была Люсита Вильямс. Когда я познакомилась с Альбертом, среди тех девяти соперниц, которые противостояли мне, была одна, которую я считала самой серьезной. «Россия!» — произносит Люсита, и глаза радостно светлеют. У меня было одно средство совладать с этой соперницей — поехать вместе с Альбертом в Россию. И я это сделала. Мы уславливаемся с Люситой Вильямс встретиться в гостинице «Советская», в которой она останавливалась и прежде. Все вопросы, которые я намерен задать Люсите, у меня собрались в одном. Как новая книга Вильямса? Что он успел сделать? Пока я думаю над тем, каким поводом воспользоваться, чтобы подступиться к главному, Люсита протягивает руку помощи. Альберт успел сделать главное. Книга написана. Это книга о Ленине? Да, о Ленине и Октябрьской революции. В ней есть нечто новое? Да, разумеется. Вы привезли ее. Две главы. Наверное, Люсита Вильямс понимает, какое волнение охватывает меня. Вы, конечно, помните этот диалог между Лениным и Вильямсом на броневике в Михайловском манеже, произносит она. Помните и то, что Рис, смело ринувшийся в бой, какое счастье заговорить по-русски, да еще с такой аудиторией, был вынужден признать, что у него для этого нет необходимых знаний, и обратился за помощью к Ленину, который находился рядом. Все это известно. Неизвестно другое, как мне кажется, не менее важное, что явилось своеобразным продолжением разговора Ленина и Вильямса. Две главы. Хотите прочесть, улыбается она? Сейчас. Люсита склоняется над стопкой рукописных страниц, отыскивая нужные главы. Свет настольной лампы, пригашенный матерчатым абажуром, обтекает ее лицо. Нет, она не была похожа на Вильямса. Маленькая, с сухими и добрыми руками, она оказалась человеком иного, чем Вильямс типа. А вот сияние глаз, именно сияние, не утратившее своей силы, несмотря на возраст, и улыбка, медленно разгорающаяся, в которой и робкое участие, и радушие, и зоркое внимание к тому, что составляет мир твоих забот и дум. Все это от Вильямса. Я читаю. Да, пожалуй, Вильямс рассказал здесь нечто такое, чего еще не знали. Оказывается, в 1918 году Владимир Ильич предложил создать из американских друзей небольшую группу для изучения принципов марксизма. «Если вас соберется 4-5 человек, я постараюсь найти время, чтобы раз в неделю заниматься с вами», — сказал Ленин. Вильямс тогда не воспользовался предложением Владимира Ильича и не мог простить себе этого всю жизнь, как не могли простить ему и американские друзья, которым он это рассказывал. «Я пытался объяснить», — вспоминает Вильямс свои разговоры с друзьями, «но все мои доводы с раздражением отметались. Только сумасшедший мог упустить такой случай. Какая была честь для меня». Так ведь это было равносильно тому, чтобы учиться теории относительности или квантовой теории у Эйнштейна, равносильно возможности беседовать с Сократом в Афинах. Скорее всего, это произошло где-то между 1 января и 18 февраля, когда в Россию вторглись немецкие войска. Как рассказывал мне товарищ Рейнштейн, Ленин говорил ему, что Вильямсу, возможно, недостает полного понимания большевистских принципов и идей. Очевидно, это делало меня подходящим кандидатом. Из этого следует вывод, что Ленину было приятно заниматься обучением не слишком закаленного в политическом отношении американского радикала. Я убежден, что это было просто обычное проявление его привычки давать людям именно то, в чем они нуждаются больше всего. – И в этом не было ни малейшего оттенка благотворительности. Вспоминалось, что в одном из двух утерянных писем ко мне шла речь об этой группе по изучению марксизма. Ленин говорил мне, что занятия с небольшой группой были бы для него развлечением и отдыхом. Мой отказ заниматься в той группе не изменил наших отношений. Ленин уважал убеждения каждого человека и никого не принуждал идти дальше, чем тот хотел сам. Стоит ли говорить, насколько значительно все, что рассказал Вильямс? Мы знали, что за годы революции Ленин приобрел среди американцев много друзей. У Ленина были основания предполагать, что люди эти могут стать убежденными марксистами. Кстати, зимой 18 года все они были в России. Идея маленькой академии не удалась, но многие из тех, кто испытал на себе влияние великого учителя, стали воинами за американскую свободу. Мы прощаемся с Люситой Вильямс в надежде встретиться вновь в ближайшие год-полтора. Я выражаю надежду, что в следующий приезд Люситы Вильямс в Москву буду иметь возможность ознакомиться с новыми главами книги Альберта Риса Вильямса. «Работа велика?» — спрашиваю я. «Да, конечно», — замечает Люсита задумчиво. «Надо еще и еще прочесть то, что он оставил в рукописи. Каждая запись должна быть расшифрована и осторожно переписана. Все, что составляет рукопись книги, надо собрать воедино, но я должна». Она подносит руку к виску, ей трудно говорить. «Вы понимаете, должна». Люсита Вильямс уехала. Я получаю от нее все новые письма. Увлечение, с которым работал над новой книгой о Ленине, Вильямс передалось его другу. Немного слов в письмах Люситы о книге мужа, но очевидно одно — не для Люситы дело важнее, она работает. И вот осень 66-го, Люсита в Москве. Все та же гостиница на Ленинградском шоссе. Добрые глаза, сохранившие блеск и сияние молодости, добрые руки. Только в голосе усталость. Видно, дорога была нелегкой. А как книга? Книга здесь. Вся? Да, разумеется. Сейчас я вижу два больших чемодана, лежащих на полу, распахнуты. В них рукописи. Но Люсите еще нужно несколько дней, прежде чем она сможет усадить тебя за стол и пододвинуть папку с рукописью. Я жду. А в укромной комнатке гостиницы, кажется, что это все та же комната, в которой я бывал у нее прежде, Ни ночью, ни днем не гасится свет. Люси-то работает. Ее советские друзья, как могут, пытаются ей помочь. Из Горького приехала Ирина Киреева. Приехала и попросила Люситу принять ее. Киреева – университетский работник, литературовед. Вильямс – его наследие, специальность Киреевой.